Глава третья. В архиве я проторчал не до рассвета, как планировал, а аж до следующего вечера, несмотря на помощь архивариуса и широкие полномочия, которые давал новый жетон. Как выяснилось, Корн подарил мне не только доступ в архив Гусса, но и в целый ряд не менее важных помещений, включая хранилище ценностей, где находились редкие, мощные и недоступные для изучения артефакты, а также считавшиеся утерянными монографии, древние рукописи, рассыпающиеся от старости свитки, все то, что управление собирало годами и старательно прятало от общественности. Как и следовало ожидать, большинство книг, которые показал мне Рон, были либо ценными, либо редкими, либо то и другое сразу, либо же официально запрещены к распространению орденом магов. Какие-то забраковал храм, поскольку они высказывали мысль о главенстве одного пантеона, светлого или темного соответственно, и содержали призывы к тотальному уничтожению поклонников иных богов. Поскольку книги и артефакты выносить без специального разрешения было нельзя, а полистать некоторые рукописи я счел необходимым, то пришлось обустроить рабочее место прямо в хранилище и перенести туда дела, которые я хотел изучить. Сложность заключалась в том, что они находились в разных помещениях, и для того, чтобы пройти из одного в другое, мне всякий раз приходилось с помощью жетона открывать и закрывать несколько дверей, а это довольно утомительно. Но самое веселое началось после того, как я закончил читать указанные Корном дела, проанализировал данные и подумал, что наличие двух безумцев светлых вовсе не означает, что их не было больше. Об этих смертях Гусс узнал из показаний свидетелей. Но сколько светлых пропало в столице за последние 100 лет? Неужели все исчезновения были связаны с Умруном и вампирами? А если нет? Архивариус аж в лице поменялся, когда я попросил его снова поднять дела, над которыми мы не так давно работали Стриж и Хок. Светлые нас тогда интересовали меньше темных, но кое-какая информация по ним требовала переосмысления. Пришлось возвращаться в архив, выгружать с полок все 20 с лишним коробок и тащить в хранилище, тихо матерясь сквозь зубы. При этом Рон даже сделал попытку помешать мне забрать лишнее, но я не захотел тратить время на отбор папок, которые имели отношение к новому делу. «На месте рассортирую. Так удобнее», — буркнул я, когда призрак попытался заступить мне дорогу. «А будешь упрямиться, брошу все там, и сам потом думай, как вернуть их обратно». После этого архивариус мешать перестал и лишь с тоской следил, как я загромождаю хранилище коробками. А когда уже за полночь я, наконец, взялся за разбор бумаг, бедняга отлетел в угол, где и застыл наподобие караульного. Ну, или соглядатая, что вернее. Корн ведь не оставил бы меня в святая святых совсем без присмотра, правда? Ближе к утру моя голова распухла от обилия новых сведений, и ощутимо гудела, а к следующему вечеру была готова попросту лопнуть. Зато я нашел все, что хотел, и теперь мог с чистой совестью сказать, что потратил время не зря. «Рейш!» — удивленно поднял голову от бумаг Корн, когда я без предупреждения ввалился в его кабинет. «Ты что тут делаешь? Рабочий день давно закончился. Или ты нашел что-то по делу Искада?» Я рухнул в первое попавшееся кресло. «Нашел. Вы были правы. Речь о смене дара здесь, скорее всего, не идет. Это противоречит главному постулату о формировании магического дара, у которого, как утверждают, возможна лишь одна основа». «Так», — заинтересованно подался вперед шеф. «Значит, по-твоему, у мальчика есть шанс остаться светлым?» «Нет», — огорошил я его. «Темпы угасания дара свидетельствуют о том, что процесс необратим, и вам это известно. Но это отнюдь не значит, что Роберт Искадо не способен перейти на темную сторону. У Корна на лбу пролегла глубокая морщина. «Поясни». «Все довольно просто», — вздохнул я. Находясь на пороге смерти, мальчик и так оказался на волоске от того, чтобы перейти границу. Не исключено, что вампир от жадности даже пытался выдернуть мальчишку на темную сторону, но не успел или передумал. В итоге Роберта коснулась тьма, с которой светлым контактировать строго противопоказано. У вас нет от нее защиты, поэтому ваш дар во тьме неминуемо гаснет. «Что ты нашел по тем двум погибшим магам?» — еще больше нахмурился шеф. «Их было не двое», — тихо сказал я. «Если помните, в прошлый раз Хок принесла бумагу с номерами дел, где фигурировали бесследные и необъяснимые исчезновения светлых магов. За последние 20 лет таких набралось всего 10. Это те маги, чьи вестники смерти так и не прилетели в Орден. Помимо них были другие пропавшие, чьи вестники все же прибыли по назначению, но тел найти соскорям так и не удалось. Часть из этих пропавших, безусловно, находится на совести Умруна, вампиров и людей вроде Фатто, которых в столице и сейчас немало. Но потом мне подумалось, что кого-то мы упустили, лишь потому, что забыли одну важную вещь. Вестники смерти от светлых магов не прилетают с темной стороны, просто потому, что они на это не рассчитаны». Корн уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Хочешь сказать, те 10-ро?» «Скорее всего, только 6», — признался я и выложил на стол список имен, которые показались мне подозрительными. По крайней мере, в их жизни прослеживаются очень похожие события. У каждого из 6 накануне исчезновения случилась серьезная жизненная драма. 2 бросили любимые женщины. 1 похоронил молодую жену. 1 потерял семью во время пожара. И сразу 2 лишились высокооплачиваемой работы. «Кукнис», — пробормотал Корн, прочитав последнее имя. «Помню эту плешивую крысу, незнамо как умудрившуюся столько лет занимать мое место. Лет 8 он попался на краже секретных данных и попытки продажи их латынийцам. Но прежде чем его отправили на эшафот, этот червяк умудрился симулировать сумасшествие. А как только оказался в доме для умалишенных, тут же сбежал, как считается, в Латейн». Я покачал головой. «Из дома милосердия сложно сбежать даже магу. Там такая защита стоит. Да и маг, который проводил освидетельствование Кукниса, находился на хорошем счету. У него безупречная репутация была. Вплоть до того самого случая. Его посчитали сообщником Кукниса», — кивнул Корн. «И даже было выдвинуто обвинение, но господин Ленорс бесследно исчез незадолго до оглашения приговора. Прямо из тюремной камеры, где находился во время следствия. У него остались жена и 3. «Неужели ты думаешь, что у преступников нет семей?» — усмехнулся шеф. «Знаешь, сколько слез было пролито в этом кабинете ради освобождения отъявленных мошенников и убийц?» Я вздохнул и выложил на стол еще один лист. Незадолго до исчезновения господин Ленорс был освидетельствован светлым магом по имени Грегори Илдж. В протоколе осмотра черным по белому написано: «Глубокая депрессия, угнетение, уход в себя». Как считаете, господин Ленорс симулировал? Или Грегори Илдж оказался некомпетентен? Возможно, он тоже был сообщником Кукниса. А если нет, то разве мог человек в столь подавленном состоянии, как у Ленорса, продумать и совершить дерзкий побег? Шеф одарил меня мрачным взглядом. «Для организации побега нужен активный, живой и настроенный на победу ум», — добавил я. А Ленарс перед исчезновением был буквально раздавлен. Это описание не преступника, а жертвы, Корн. И если вы внимательно прочтете рапорт Илджа, то убедитесь, уважаемый целитель находился на грани отчаяния. «Что ты хочешь сказать, Рейш?» «Мне кажется, он был невиновен», — признался я, выкладывая перед носом шефа сразу несколько листов, включая план заброшенного монастыря, в котором некогда обустроили дом для умалишенных. Протоколы допросов охранников из Дома Милосердия я тоже нашел, как и схемы магической защиты здания. Из показаний сыскарей, проводивших там обыск после побега Кукниса, ни в одном месте защита нарушена не была. Однако в комнате, где его держали, оказался несколько завышен магический фон. Напомню, в комнате безумца-мага, у которого накануне заблокировали дар, и который мог уйти оттуда лишь двумя способами, с помощью подкупленной охраны или же через темную сторону. «Угу, как я когда-то». Корн замер, уставившись на меня, как на безумца. «Хочешь сказать...» «Умение входить во тьму хорошо тем, что оно не всегда является врожденным», — невесело усмехнулся я. «Именно по этой причине даже простым смертным при определенных обстоятельствах доступна темная сторона. А Кукнис к тому времени фактически стал обычным человеком, к тому же сумасшедшим. А тьма, как известно, любит безумцев. Поэтому, раз уж охранники на амулете правды поклялись, что не открывали Кукнису дверь, то получается, что он ушел оттуда сам, через тьму, где, вероятно, и сгинул к демонам собачьим». «А Ленарс?» — напряженно спросил Корн. «Боюсь, ваш целитель сошел с ума от горя. Обвинение по его делу было ложным. Будучи хорошим магом, он ведь мог обмануть амулет правды. Так что единственное прямое доказательство его невиновности, как я полагаю, в расчет не принималось. А после того, как Ленарс испарился из камеры, следствие получило последнюю и самую вескую улику его причастности к исчезновению Кукниса. И больше в честность этого человека никто, кроме его семьи, не верил. В том числе и потому, что он до сих пор считается беглецом, а не погибшим». Шеф утер внезапно вспотевший лоб. «Если не верите, можете пригласить Грегори Илджа и поинтересоваться, не было ли у него личных мотивов при проведении освидетельствования Ленарса», — добил его я. «Но не думаю, что амулеты правды поймают его на лжи». «Подожди, Рейш, это, конечно, безумие, но не хочешь ли ты сказать, что любой человек потенциально способен стать темным магом?» — внезапно охрипшим голосом спросил Корн. «Нет, конечно, но войти во тьму может каждый». «Как это понимать?» «Тьма — всего лишь мир, находящийся за гранью реальности», — спокойно пояснил я. «Чтобы попасть на темную сторону, магия не нужна. А вот для того, чтобы оттуда выйти, одного желания уже недостаточно. Поэтому живыми оттуда выбираются лишь те, в ком есть зерно, которое наш орден называет темным даром. Чем оно сильнее, тем увереннее маг чувствует себя на темной стороне, и тем больше у него шансов вернуться». Шеф надолго замолчал, невидяще глядя прямо перед собой. Недолгий шок и растерянность быстро прошли. Маг снова был собран и напряженно размышлял над новыми сведениями, осмысливая и переосмысливая не только свой прежний опыт, но и пытаясь понять, как его можно использовать. «Хорошо, я проверю Илджа», — наконец уронил он совсем другим тоном и остро на меня взглянул. «Что можешь сказать насчет остальных четверых?» «Картина сходная», — ровно отозвался я и бросил на стол последние пару листков. «У людей внезапно случалась беда, после чего они, сами того не желая, открылись тьме. И, скорее всего, каждому она что-то посулила. Забвение, избавление от боли. Я же говорил, темная сторона любит искушать. Кукнис по решению суда был лишен дара, поэтому на эту стадию изменений никто не обратил внимания. Ленарсу дар тоже заблокировали, а вот остальных четверых не успели проверить. Однако все они исчезли в среднем спустя месяц-полтора после своей личной трагедии. И если верить показаниям друзей, соседей и тех, кто знал пропавших, незадолго до исчезновения у каждого случались осечки с магией. Причем неоднократно. За помощью ни один из четверых не обращался, поскольку все они были целиком погружены в свое горе. А не магам подобные осечки ни о чем не говорят. «Но почему именно эти четверо?» — забарабанил пальцами по столу Корн. «И почему только мужчины? У многих людей случаются трудные периоды в жизни. Но если бы каждый после пережитого горя уходил во тьму, у нас бы магов просто не осталось. Вы правы. Чтобы по доброй воле перейти на темную сторону, надо полностью утратить рассудок. Или дойти до такой степени отчаяния, что становится все равно, жить или умереть. Женщины переносят боль легче. Им дозволено плакать, кричать, бить в доме посуду и любым способом выражать свою боль. Для мужчин запретов больше, поэтому не все справляются. Те, кто слабее, иногда сдаются. И вот тогда к ним приходит тьма». Корн с подозрением прищурился. «Рейш, сколько времени ты проторчал в архиве?» «Сутки», — непроизвольно зевнул я. «И с вашего позволения, следующие планирую нагло проспать». «Стой», — спохватился шеф, когда я выразительно взглянул на дверь. «Так что нам теперь делать с Робертом и Скадо?» «Не мешайте ему», — серьезно посоветовал я. «В каком смысле?» «Если Роберт захочет уйти во тьму, он туда уйдет, как бы вы этому не противились. Сегодня или завтра, через неделю или год, но он все равно перейдет границу и окажется на темной стороне. Если он сделает это втайне, ослабленным и в одиночку, вы получите еще один труп. Если же вы сумеете его подготовить, то есть нам надо искать для него наставника?» — недоверчиво переспросил шеф. «Это был бы наилучший вариант. Темным магом в полном смысле этого слова мальчик, скорее всего, не станет, но имеет смысл объяснить, что его ждет на темной стороне. Быть может, сводить туда под присмотром кого-то из наших. Но времени осталось немного, так что стоит поторопиться». «Почему ты считаешь, что нам его не удержать? Роберт не глупый мальчик и вряд ли захочет рисковать понапрасну». «Очень скоро он утратит дар», — напомнил я. «Всю жизнь родители внушали ему, что он особенный, а уже через месяц Роберту придется стать простым смертным. Ему всего 10 корн. А для мальчишки это крушение всех надежд. Перестать быть магом. Что может быть хуже? Даже если вы сможете объяснить, почему он не должен отчаиваться, он все равно будет считать себя ущербным. И рано или поздно это начнет его угнетать. А отчаяние, как и страх, это прямая дорожка во тьму. К тому же Роберт вчера признался, что по ночам слышит голос Мелани, и это для него наибольшее мучение. Он мечтает ее найти, чтобы попросить прощения. Сейчас ему не хватает на это смелости, но как только решение будет принято, мальчишка сбежит. «А если лишить его возможности уйти во тьму?» Я усмехнулся. «Для этого вам придется его убить». «Может, есть какая-то защита?» — с досадой взъерошил седую шевелюру Корн. «Пусть не амулет, но, может, имеет смысл поставить щиты на сам дом или на комнату. Много вам помогла защита в случае с Ленарсом или Кукнисом?» «Тьфу, да пропасть! Что его тогда, привязывать, что ли? «А что?» – задумался я. «Неплохая идея. Но привязывать мальчишку придется и тут, и на темной стороне. Причем не веревками, а цепями. Лет этак на 10 для верности». Шеф скривился. «Чтоб тебя, Рейш! Нет, чтобы предложить что-то дельное». «Я предложил», — снова зевнул я, поднимаясь с кресла и бесцеремонно открывая тропу прямо в кабинете. «Покажите мальчику тьму до того, как он решит туда уйти. Покажите ее всю, без прикрас. И верните пацана обратно, чтобы он понял, что тот мир не для него. Сумеете это устроить, племянник герцога будет жить. Не сумеете? Впрочем, сами решайте, стоит оно того или нет. А я домой, спать. И надеюсь, до утра меня не потревожат». Когда я открыл глаза, за окном было еще темно, а хронометр показывал, что во тьме я проспал почти сутки. Но поскольку в реальном мире прошло гораздо меньше времени, то, скорее всего, я ничего не пропустил. «Вам записка, мастер Рейш», — доложил Нортидж, — «стоило мне только выбраться из схрона. Этим утром принес посыльный из управления. Кажется, господин Йен Нориди настоятельно приглашает вас посетить западный сыскной участок». «В чем там опять дело?» — буркнул я, кое-как приглаживая топорщащиеся на макушке волосы. «Неужто работа, наконец, появилась?» «Здесь подробности не указаны». «Значит, не срочно», — решил я, направляясь в ванную. «Иначе Йен активировал бы маячок». Спустя полсвечи я был одет, обут, накормлен и радостно встречен на темной стороне соскучившимися псами. Глядя на ластящихся шторма и грозу, я даже подумал, что они могли пригодиться и в городе, но потом решил, что дома собаки-служители гораздо полезнее, а за его пределами мне хватает и мелочи. Кстати, о кукле. Я отыскал тропу и переместился в дом Аарона и Элании Искадо. Отыскать мелкое чудовище труда не составило. Поводок привел меня на второй этаж, в комнату Роберта, где спрятавшаяся под кроватью кукла терпеливо дожидалась утра. А когда я убедился, что с мальчиком все в порядке, то вынырнул в обычный мир, предварительно отключив магическую защиту. Аура Роберта и впрямь выглядела так, словно находилась на последней стадии истощения. По-прежнему светлая, но настолько бледная, что ее, можно сказать, не было вовсе. Правда, сейчас меня интересовало другое. А именно, раз уж темных магов из светлых даже в теории получиться не должно, то есть ли шанс, что ситуацию исправит благословение темного бога? Ведь благословение — это не магия, а знак расположения богов, в чем я успел убедиться на собственной шкуре. И оно прекрасно работает. Так что, если предположить, что Фол дарит своим последователям некоторые привилегии во тьме, то после посвящения юному герцогу удастся сохранить жизнь даже в том случае, если он решит выбрать темную сторону. И это, на мой взгляд, был бы неплохой выход из ситуации. И почему я сразу об этом не подумал? Убедившись, что Роберт крепко спит, я выпрямился и уже собрался нырнуть на темную сторону, но тут мой взгляд наткнулся на настенное зеркало, в котором, помимо моего отражения, проступило нечто постороннее. Да, я не люблю зеркал. И особенно не люблю, когда вижу в них то, чего там быть не должно. Но прежде чем я сообразил, что скалящийся из зеркала, упакованный в черную кожу, достающий мне головой почти до середины голени паукообразный монстр, вовсе не монстр, а довольная моим возвращением мелочь, моя рука сама собой сжалась в кулак и окуталась трепещущим от нетерпения темным пламенем. В последний момент я, правда, узнал свое чудище, поэтому и зеркало, и мелочь остались целы. А вот объятый огнем кулак ввел меня в непродолжительный ступор. Раньше я думал, что живущая во мне тьма предназначена лишь для темной стороны. И раньше так оно и было. Но сейчас-то я находился в реальном мире. Стоял посреди неплохо защищенной комнаты, куда смог безнаказанно войти лишь по нижнему уровню. Однако на моих пальцах и впрямь плясала и извивалась первородная тьма. Прохладная, живая и весьма неплохо себя чувствующая. «Обалдеть!» — пробормотал я, на пробу убрав ее и призвав снова. Защита дома при этом снова не сработала. Роберт не проснулся, и вообще создавалось впечатление, что ничего противозаконного я не совершил. Кажется, пришло время снова наведаться в храм и задать отцу Гону еще одну порцию вопросов. К несчастью, в такую рань службы в храме не велись, и ни одного жреца внутри я не увидел. Даже отец-настоятель не соизволил встретить меня у фальшивого алтаря, как обычно. То ли Фол на этот раз не послал ему очередного видения, то ли жрецу было не до меня. Послонявшись какое-то время без дела, я решил наведаться сюда позже. Но прежде чем я развернул стопы к выходу, неожиданно выяснилось, что меня за каким-то демоном медленно, но верно утягивает во тьму. Причем не на привычный уровень, а гораздо ниже. Туда, где я после вынужденного купания в алтаре не планировал лишний раз появляться. «Что за шутки?» — нахмурился я и вскинул голову, пытаясь разглядеть лицо, окутанной тьмой статуи Фола. Там на мгновение коротко блеснуло, а затем на мои плечи навалилась невидимая тяжесть, после чего стало ясно. Владыке ночи зачем-то приспичило меня утопить. «Ладно», — буркнул я, прекратив сопротивление. «Не дави, я сам». Под сводами храма раздался едва слышный рокот. Но давление сверху действительно ослабло, после чего я ушел на темную сторону и, в попыхах нарастив дополнительные слои брони, добровольно провалился на нижний слой. Внизу по-прежнему царил холод собачий, от которого моментально сводило пальцы и зубы. Но я не стал ждать, когда окончательно задубею, а дернул за поводок, дождался, когда на зов примчится дожидавшаяся меня за стенами храма мелочь, и, отыскав лестницу в святая святых темного пантеона, принялся осторожно спускаться. Топтать сапогами останки статуи Фола мне не хотелось, но осколков на лестнице было так много, что я замучился их обходить. Мелочь вообще решила не рисковать и пробиралась следом за мной по стенам и потолку. При этом шума она практически не производила, держась на расстоянии вытянутой руки и благоразумно не совалась вперед. А когда я остановился на пороге, зависла надо мной вверх ногами и тревожно щелкнула костяшками. «Арц! Быть-с! Осторожным-с!» — прошипела она сверху. Я согласно кивнул и обвел взглядом полутемный зал. За время моего отсутствия здесь почти ничего не изменилось. Те же покрытые останками вампира стены, щедро заляпанный пол, груды битого камня вокруг пустых постаментов и едва заметно поблескивающая лужа в центре каверны. Единственное, что стало иначе, это полностью утративший блеск, странно окаменевший алтарь, ничуть не напоминавший сверкающее желе, из которого я чудом выбрался. Поколебавшись, я осторожно спустился с последней ступеньки и... ничего не изменилось. Гром не грянул, статуя Фола сама по себе не собралась в единое целое, и даже притихший алтарь почему-то не отреагировал. Мелочь со спины предупреждающе заворчала, но я все же рискнул сделать еще несколько шагов по направлению к статуе. Не просто же так Фол меня сюда отправил. Когда до алтаря осталось несколько шагов, его поверхность неожиданно дрогнула и засветилась. По каменным бокам прошла мелкая рябь. Они в мгновение ока утратили сходство с булыжником, засветились, заблестели уже знакомым зеркальным блеском. После чего алтарь неожиданно шевельнулся и без предупреждения растекся по всей каверне огромной сверкающей лужей. Я тихо выругался, но дергаться было поздно. Проклятая сопля уже залила весь пол по самой щиколотке. Попавшие под нее останки нежити зашипели и запузырились, испаряясь прямо на глазах. Мелочь с потолка угрожающе зашипела, а по поводку до меня дошло настоятельное предложение убираться отсюда по добру по здорову. Правда, когда я бросил обеспокоенный взгляд вниз, оказалось, что стаченные на заказ сапоги, в отличие от ошметков вампира, не расплавились. Да и по ощущениям было не похоже, что с ногами что-то не так. Мелочь заворчала громче, и лужа, словно услышав, внезапно с шумом плеснула в ту сторону. На стене остался широкий лизун. Во все стороны полетели зеркальные брызги. Но недовольно застрекотавшая кукла успела отпрыгнуть вглубь лестничной арки. А когда лужа целеустремленно потянулась следом, я нахмурился и коротко бросил «назад». Мелочь прислала по поводку целую волну растерянности и тревоги, но приказ исполнила. Убралась на верхний уровень. А лужа, собравшись у подножия лестницы, неожиданно вытянулась вверх, как-то вся задрожала, уплотнилась, и всего через несколько мгновений на меня мертвыми глазами уставилось человекообразное существо. Две руки, две ноги, голова. У него даже некое подобие лица имелось. Насчет выражения я, правда, не был уверен, потому что на блестящей поверхности угадать его было сложно, но глаза, губы и нос выделялись совершенно отчетливо. Поскольку это нечто загораживало выход, мне ничего не оставалось, как отступить и на всякий случай призвать в себя тьму. Пляшущий на моей ладони огонь существо заинтересовал. Оно даже голову наклонило, изучая необычные явления. А затем, без предупреждения, рассыпалось на мириады блестящих капелек, с плеском растеклось по полу, и всего через миг снова собралось воедино, прямо у меня перед носом. После чего пытливо уставилось на мое ошарашенное лицо и вопросительно булькнуло. «Что?» — с оттенком раздражения спросил я, не торопясь использовать тьму. «Что тебе от меня надо?» На слабо угадывающемся лице появилось некое подобие усмешки. А затем блестящая рука ткнула пальцем меня в грудь, после чего выразительно указала на пустые постаменты, а следом разбросанные по полу осколки. «С ума сошел?» — отшатнулся я. «Я тебе что, каменщик?» Существо булькнуло снова. На этот раз, как мне показалось, негодующе. После чего таким же странным образом перетекло к выходу из каверны, демонстративно его перекрыв. А затем, также демонстративно, совершенно человеческим жестом, уперла руки в блестящие бока. Честное слово, я едва не расхохотался, сообразив, наконец, что меня просто-напросто шантажируют и требуют ни много ни мало собрать по кусочкам разбитую статую Фола. Это в лучшем случае. А в худшем оживший алтарь может возжелать еще, чтобы я собрал все статуи, которые тут имелись. Причем так, чтобы боги при этом остались довольны. Но даже если бы я знал, как это делается, нетрудно представить, какие ужасы я способен был наваять. Осколки же все одинаковые. Как их, Фол вас за ногу, можно отличить? Так что могу предположить, в какой восторг придет, к примеру, темная богиня, если я по незнанию приделаю ей вместо лица какую-нибудь другую часть тела. «Извини, приятель, ты обратился не по адресу», — кашлянул я, обратившись к зеркальному человеку. Тот на мгновение замер, а потом неожиданно взорвался. Да, в буквальном смысле слова, обдав меня целым веером холодных брызг и едва не заставив отшатнуться. Еще через миг мое лицо обдуло таким же холодным ветерком, из образовавшейся лужи прямо передо мной выросла похожая на статую из расплавленного металла фигура, а на моем горле со скрипом сжались невероятно сильные, воистину ледяные пальцы. Но прежде чем они успели продавить доспех, я без раздумий ударил по взбесившемуся алтарю. Сразу с двух рук. Всей тьмой, что успело во мне скопиться. От удара зеркальному оторвало руки, которые тут же расплескало по доспеху. А то, что осталось, отшвырнуло прочь с такой силой, что на противоположной стене образовалась безобразная дымящаяся клякса. Жалобно зашипев, она медленно стекла обратно на пол, тщетно пытаясь снова собраться воедино. А когда я подошел, испуганно сжалась и, сформировав из лужи один единственный палец, обвиняюще ткнула в ту сторону, где стоял постамент владыки ночи. «Ты прав», — недобро улыбнулся я, ткнув в лужу лезвием материализовавшейся секиры. «Но я служу ему, а не тебе. И если ты еще раз об этом забудешь, случится одно из двух. Либо меня уничтожит за святотатство Фол, либо я уничтожу тебя. Мы друг друга поняли?» Алтарь благоразумно промолчал. А я, убедившись, что выход свободен, брезгливо оттер об пол подошвы сапог и вышел.